Эпилог. Месяц спустя. Тебе не кажется, что знакомиться за сутки до свадьбы немного странно? Мы с Маратом ехали в дом к его деду, где собралась почти вся его семья, кроме среднего брата, который приехать не смог. Я бы предпочел, чтобы знакомство произошло после, но твоя тревога мне не нравится. Вдруг еще сбежишь из-под венца. Архаров не преувеличивал, говоря о моем эмоциональном состоянии. Я и правда нервничала перед торжеством. «Ты меня стыдишься?» произнесла с придыханием и дрожью. Озвучила вопрос, который беспокоил меня сильнее всего. «Что? Что за чушь, краса? Это мне впору париться, что я для тебя слишком взрослый и неотесанный». Я цокнула, слыша в его голосе веселье. «Я серьезно, Марат!» Выпалила рассерженно и ударила его ладошкой по бедру. Он следом шутливо дернул руль вправо, отчего машину повело по трассе, но я не прониклась. «Марат!» Настойчиво посмотрела на мужчину, которого совершенно не беспокоило мое знакомство с его семьей. «Нет, Белль. Я счастлив, что ты станешь моей женой. Мне нечего стыдиться. Наоборот, мне до сих пор не верится, что ты согласилась». «Тогда почему ты так активно сопротивлялся нашему знакомству?» Прищурилась, пытливо вглядываясь в мужское невозмутимое лицо, на котором я увидела едва проскользнувшую досаду. Марат вздохнул и все же признался, вгоняя меня этим в ступор. «Я боюсь, что ты сбежишь, когда познакомишься с ними». Не могла поверить, что он сказал это всерьез, но, судя по его взгляду, это было чистой правдой. «Не может быть все настолько плохо», — пробормотала, но голос мой звучал неуверенно, так как Марат не был склонен преувеличивать. Его губы изогнулись в кривой полуулыбке, и я напряглась, гадая, чего он так опасается. Когда мы подъехали к внушительному двухэтажному коттеджу, я обратила внимание на ухоженность сада и прилипла к стеклу, захлебываясь от любопытства. «У нас будет не хуже двор, краса. Тебе будет где развернуться с садиком». Архаров припарковался, заглушил мотор и вышел первым, оставив меня гадать, оговорился ли он или специально сказал последнее слово двояко. Намек на детей? Или он считает сад своего деда миниатюрной версией настоящего сада? Пока я думала, он обогнул машину и галантно открыл мне дверь, протянул ладонь, в которую я вложила свою, и помог мне спуститься вниз. Кажется, машину он отныне никогда не поменяет, и ему доставляло удовольствие помогать мне даже в такой мелочи. В этот момент из глубины двора раздался звук выстрела. Я вздрогнула и прижалась к Марату. «Господи, что опять?» Простонал он, но тревоги не выказал. Он сдвинулся с места первым. Я шла за его спиной, но при этом держала обеими ладонями его левую руку. В глубине сада обнаружилась беседка, в которой сидела женщина лет 55 и молодой парень примерно моего возраста. Невдалеке от них стоял мангал, около которого с дробовиком наперевес стоял, по-видимому, дедушка Марата. Он прицеливался и что-то искал в траве. «Что опять, дед? Сурок какой на твою территорию позарился?» Вместо приветствия произнес Архаров. Дед Тахир, как мне заранее сказал мужчина, опустил дробовик и обернулся, глядя на нас прищуренным взглядом. «А-а-а! Явился, распутник!» Я чуть не поперхнулась и еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. Спряталась за спиной Марата, чтобы отсмеяться про себя, и коснулась его напряженных лопаток. Что ж, теперь я поняла, чего он боялся, что я узнаю какие-то его тайны и сбегу. Вот только для меня не были секретом его любовные похождения. Главное, что все это было в прошлом. «Я с невестой, дед!» Со стоном отозвался Архаров. «Это Белль, родня, а это моя семья, краса. Дедушка Тахир, мама Тахмина и младший брат Динар». Никто не усмел и слова вставить, как первым отреагировал дед. «Ну-ка, показывай ее давай!» Голос звучал уверенно и требовательно, так что я сама вышла из-за спины своего мужчины и предстала перед взорами его семьи. Их глаза горели любопытством, но именно на деда Тахира я смотрела с опаской. Он мне казался острым на язык, и мои страхи оказались не беспочвенны. «Хороша!» — цокнул дед после осмотра меня с головы до ног. «Бедра широкие, богатыря нам родит». «Папа, веди себя прилично!» Вдруг воскликнула мама Марата, встала со скамейки и подошла к нам ближе. Динар оказался рядом следом. «Я просто озвучил свои мысли вслух». Пожал дед плечами, не видя в своих словах ничего такого, и снова поднял дробовик, когда сзади него зашуршала листва. Женщина протянула мне руку и благосклонно улыбнулась, отчего внутри меня разлилось тепло. «Добро пожаловать в семью, детка!» «Очень рада с вами познакомиться!» Кивнула и пожала ее теплую ладонь. Динар также выказал благожелательность, так что я окончательно расслабилась. На внешность он оказался младшей копией Марата, хотя последний утверждал, что и характер тот имел такой же шебутной. Я и не сомневалась. Вдруг снова прозвучал выстрел, от которого чуть не заложило уши. «От же шустрый какой, чертяка!» Дед Тахир хохотнул и опустил ружье. «Это кролик, видали? Может, мне ему самочку купить? Буду разводить их и натравлю на Петровича, а то он в последнее время повадился мой улов воровать. Хрен старый!» Тахмина снова стала что-то растолковывать отцу, пытаясь, кажется, отговорить его от этой гиблой затеи. Динар подкидывал деду идеи, какие стоит поставить постройки для разведения крольчат. А вот я прижалась к Архарову и подняла на него взгляд. «Кажется, я начинаю понимать, в кого ты пошел». «Ничего схожего, краса. Я приличный молодой человек». Ухмыльнулся Марат и приобнял меня за талию. «Твой дед точно военный? На строгого совсем не похож». «Уж поверь, он из тех, кто мягко стелет, да жестко спать. Да и потом, разве чувство юмора и военная стезя – взаимоисключающие понятия?» Вопрос был риторический, и я с этим утверждением все же согласилась. В моем представлении военные представали твердой каменной глыбой, но не стоило забывать, что и они – обычные люди со своими проблемами и мечтами. Несмотря на мои опасения, его семья приняла меня легко и даже с радостью. Они посматривали на меня так, будто Марат отхватил джекпот. А вот на него косились с иронией. Дескать, неужели он решил остепениться, уже и не чаяли дождаться внуков? От последнего краснела уже я. «Ох, Бель, ты бы знала, как я переживала, что он останется в закоренелых холостяках, хоть гора с плеч!» Поделилась со мной при всех за столом его мама. «А я вот не сомневался, что он выудит жемчужину среди стекляшек!» Хохотнул дед. «В меня пошел как-никак. Ты бы, Тахмина, лучше бы об Ильдаре побеспокоилась. Вот уж кто зарылся в свои бумажки и носа не выказывает. Помрет так боболем и не заметишь». «Эй, а я? Обо мне вообще никто не парится, что ли?» Возмутился самый младший из братьев, Динар. Он был всего на 3 года старше меня, почти ровесник. «А тебе еще рано о браке думать. Женилка не выросла». Хмыкнул дед и стукнул его по затылку. «Об учебе думай». «Я 2 года назад магистратуру закончил вообще-то». В голосе Динара отчетливо прозвучала обида. «Да?» — ехидно спросил дедушка Тахир. «Так ты работаешь, обормот? Деньги в дом приносишь?» «Мы разрабатываем новое ПО для...» Все-все, 100 раз это слышал. Вот как нормально зарабатывать начнешь, так и поговорим. Если на то пошло, деньги от продажи своего патента я вместе с братьями вложил в этот дом, так что... Все, я все сказал. Отмахнулся дед, ничего не желая слышать о возможном браке младшего внука. Судя по тому, какая за столом воцарилась тишина, слово деда в доме было нерушимым и не подлежало оспариванию. Марат глянул на меня иронично. «Дескать, сбежать еще не хочешь?» Но я лишь незаметно качнула головой. Мне нравилась атмосфера, которая царила в их доме. Беспокойная, шумная, но в ней господствовала семейность, которую я ценила. Я схватила ладонь Архарова и сжала ее, поглаживая второй рукой. Да, вот чего я на самом деле хотела. Быть частью этой дружной семьи. Женой Марата. Белославой Архаровой. Хорошо звучит. 4 месяца спустя. Я уже 10 минут стояла, скрючившись над унитазом, и проклинала все на свете, в частности и Марата, который находился за дверью, раздражая своей настойчивостью и желанием войти. «Ненавижу тебя!» Прохрипела, поднимаясь с колен и подходя к раковине ополоснуть рот. «Я тебя люблю, бельчонок!» Довольным тоном произнес Архаров, вызывая у меня раздражение. Он терпеливо ждал в коридоре, наверняка нервно поглядывая на дверь, но мое правило было железным и не подлежало оспариванию. Когда меня мучил токсикоз, мужчине в ванной было не место. Почистив зубы, я вышла наружу и мрачно глянула на своего мужа, который опирался спиной о стену и улыбался так, будто отхватил 1 000 000. «Твоя улыбка бесит. Ты знал об этом?» С таким настроем я потопала обратно на кухню, желая срочно выпить черного чая. «Мороженку будешь?» Следом раздался его голос, затем преследующие меня по пятам шаги. «Да!» Рявкнула. Даже не знала, что меня раздражало сильнее. Его постоянно хорошее настроение или то, что он всегда угадывал, что я хотела больше всего. С каждым месяцем аппетиты мои росли, но токсикоз не проходил. Пока я заваривала чай, Марат копошился в морозильнике, после чего выудил оттуда брикет пломбира, от вида которого у меня потекли слюнки. Ням-ням. «Так, руки, краса!» Тут же поднял лакомство вверх муж, когда я потянулась к нему жадными ручонками. «Оно холодное, пусть немного подтает». «Но мы сейчас кушать хотим!» Заныла и демонстративно погладила чуть выпирающий животик, зная, что для него он являлся сильнейшей слабостью. Вот только не учла, что о нашем здоровье он пекся сильнее. «Не пытайся меня задобрить, краса. Я говорил со стоматологом. Тебе противопоказаны обезболивающие во время беременности. А что это значит?» С этими словами он вскрыл упаковку и положил мороженое в чашку. «Что нужно беречь зубы и потреблять кальций, держа его в норме». Выдохнула, повторяя слова, которые выучила, кажется, наизусть. «Бука!» Надула губы и налила себе горячий чай. Села на стульчик и отвернулась к окну, даже не став заваривать мужу кофе. Я решила, что сегодня не в настроении и обижена на него. За спиной раздалось шуршание, затем звук стука турки о плиту. За что я ценила Архарова, так это за то, что он не считал, что я обязана выполнять все домашние обязанности, с удовольствием разделив со мной эти трудности. Пусть со стороны он и казался настоящим патриархальным домостроевцем со своей заботой и излишним контролем, но в пределах дома он неуловимо менялся и становился мягким, словно пластилин в руках. Настоящий одомашненный котяра. Наглый и озабоченный до нельзя, но зато любимый. «Апельсинчик почистить?» Раздался его примирительный голос спустя несколько минут. Я тут же заинтересованно обернулась и прищурилась. Мой рот заполнился голодной слюной. Никогда не была любительницей цитрусовых, но именно во время беременности во мне проснулся жадный аппетит и тяга к апельсинчикам. «Да», — произнесла, а сама потянулась к начищенным долькам, которые муж бережно разложил на тарелке. Как только сладостный сок потек по гортани, я и думать забыла о каких-то там обидах. Мое настроение менялось чаще, чем во время менструации, но его это совершенно не беспокоило. Он лишь умилялся, глядя на мои вкусовые пристрастия, и с удовольствием бегал по магазинам, если я среди ночи вдруг хотела арбуз. «Мои девочки снова хотят арбузик?» «Я что, снова вслух говорила?» Застонала, не понимая, как такое возможно. Светка считала, что я воспринимаю Марата как продолжение себя, поэтому только с ним и озвучиваю свои мысли вслух. Я не отрицала, но и не соглашалась, чтобы муж не загордился собой. И без того ходит довольный, как слон. «Есть две вещи, на которые можно смотреть вечно, бельчонок. Как ты кушаешь апельсинчики и говоришь вслух». Я прищурилась и решила, что снова на него обиделась. Конечно же, пока он не почистил мне второй апельсин. После чаепития мне снова захотелось в туалет, и пока я там пропадала, к нам кто-то пришел. Снаружи раздался мужской незнакомый бас. «Поздравляю со свадьбой, брат. Прости, что не смог вырваться из командировки, но, учитывая, как скоропалительно ты женился, винить меня не будешь, я надеюсь». «Ты знаешь, я всегда рад тебя видеть, Эльдар». Я вытерла полотенцем лицом и встала у двери, не решаясь выйти и прислушиваясь к приветствиям. К нам пожаловал средний брат из семейства Архаровых. К сожалению, они ушли на кухню, и дальнейший разговор было не слышно, так что я вышла наружу и направилась следом, чтобы выказать долгожданному гостю гостеприимство. Вот только оробела сразу же, как только встала на пороге помещения. Мужчины уже сидели за столом. Оба внушительные, крупные, похожи друг на друга. Только в отличие от Марата, на висках Эльдара уже пробивалась седина, несмотря на то, что разница в возрасте у них была всего 2 года. Архаров при виде меня засиял и встал, подзывая к себе. Я с облегчением подошла и попала в его объятия. «Это Эльдар, мой брат. Я тебе говорил о нем». Представил младшего, а затем и меня. «А это моя бельчо... Бель. Любимая жена и мать моей будущей наследницы». Я выдохнула, обрадовавшись, что Марат не стал меня представлять прозвищем. Комментировать уверенность мужа в том, что родится именно дочь, не стала, но меня удивляло, что он верил в это даже без УЗИ. «Рад видеть нового члена Архаровых», — прозвучал грубоватый бас. Мужчина, вставший из-за стола, показался мне строгим и хладнокровным. Если к дяде Захару я привыкла, то от брата Архарова исходила какая-то ледяная животная энергетика, от которой тряслись поджилки. «Очень приятно», — выдохнула и положила на живот ладони, на которые сразу же легла внушительная рука Марата. Он всегда знал, когда я нервничаю. Вот и сейчас я была ему благодарна за поддержку. «Кофе? Чаю?» Заметалась взглядом по кухне, сокрушаясь, что заранее не знала о приезде Эльдара. Так бы наготовила вкусностей. «В следующий раз, Бель. Я заехал завести подарок. На сегодня у меня еще дела. Но на выходных обязательно заскочу». Несмотря на уговоры, мужчина сослался на дела и поставил на стол привезенную с собой подарочную коробку, которую Марат распаковал при нем же. «Робот-пылесос?» — произнесла я в восторге. «Серьезно?» — вздернул бровь Марат. Эльдар вдруг улыбнулся, отчего его лицо преобразилось и перестало источать строгость. Так он стал даже симпатичным, но смотреть на него дольше необходимого не решилась. От Марата станется заревновать меня даже к брату. «Ты же сам говорил, что полы вручную моешь. Чем-то недоволен, старший брат?» Эльдар осклабился, подтрунивая над Маратом, а вот я прыснула от смеха, любовно поглаживая бока подарка. Действительно, полезная вещь. Как только я забеременела, меня споро отстранили от уборки, а нанимать постороннего человека Марат категорически отказался, не желая, чтобы в доме ходил кто-то незнакомый и глазел на мой живот. Дескать, вдруг с глаз какой. Я каждый раз закатывала глаза, но не настаивала. «Незаменимая вещь в хозяйстве, Эльдар. Спасибо!» Я поблагодарила Бурата мужа, пока последний скрежетал зубами. Когда гость ушел, мы с Маратом остались наедине, и я обернулась к мужу. «Вы с братом совсем не похожи. Ну, то есть, внешне прям родные, а вот характеры совершенно разные». Архаров улыбнулся мне, словно несмышленышу, и потрепал по волосам, хотя я 100 раз говорила, как мне это не нравится. Эльдар всегда был более закрытым, а работа и вовсе сделала его жестким. Забыла, где он служит. Я нахмурилась, никогда не придавала значения тому, что он говорил про работу братьев. На нашей свадьбе был только самый младший, Динар, такой же веселый и непринужденный, как Марат. А про среднего я слышала только вскользь. «Что-то с военной профессией связано?» Спросила с сомнением. В последнее время у меня периодически случались проблемы с памятью, но я списывала это на беременность. С ней я вовсе стала такой рассеянной, что гиперопека Архарова была мне только в радость. «Военная прокуратура». Марат кивнул, ответив на мой вопрос. «Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Работа сложная, так что в городе он бывает редко». «Так он здесь живет?» — воскликнула. «Я думала, только Динар жил с твоей мамой и дедом». От Эльдара у меня мороз по коже, но опасности я не ощущала. Словно он принял меня в семью и перестал быть для меня угрозой. Но все равно неприятное ощущение, когда на тебя смотрят, и тебе кажется, будто препарируют под разными углами. «В городе он бывает редко, все чаще в разъездах, но теперь, говорит, в офисе осел, так что будем часто видеться». Ответил Марат и наклонился. «Он тебе неприятен?» Вопрос был слишком личным, так что я тщательно подбирала слова. «Не то чтобы...» — замялась. «Просто от него веет такой опасностью, что мне не по себе. Тревожно как-то. Он такой... ну, не знаю, пугающий, что ли». Плечи Марата расслабились, словно ему было важно мое мнение насчет родственников, но я знала точно, что так и есть. «Не бойся, бельчонок, ты моя жена, а значит, и его семья тоже. Своих он не трогает». «Так говоришь, будто он киллер какой-то», — нервно хохотнула. «Физически нет, конечно, краса. Что за мысли бродят в твоей красивенькой головке?» Марат улыбнулся, но эта улыбка не коснулась глаз. Порой я чувствовала его настроение даже лучше, чем свое, и сейчас видела, что он искренне за брата переживал. Будто не все так просто, как он мне представил. Я настаивать не стала, ведь если уж муж решил оградить меня от какой-то информации, решив, что мне нельзя волноваться, ничто было не способно сподвигнуть его поменять свое решение. «Так, краса, что-то ты меня заболтала. Собираемся, у нас еще плановые УЗИ и анализы». «Опять?» — застонала, а затем взглянула на Марата просящим и жалобным взглядом. «Может, не надо? Мы и так часто в больницу ходим». «Надо-надо, и не вздумай отлынивать, на кону здоровье моей наследницы, первенца как-никак». Я со вздохом встала с дивана и пошла одеваться, но все равно не сдержалась и буркнула. «Обманщик! Сказал беременность после выпуска, а обрюхатил меня прямо в медовый месяц». В ответ мне вслед раздался довольный раскатистый смех, но я не злилась, понимая, что это выверт судьбы. Значит, наш малыш решил, что хочет родиться именно сейчас, а не через несколько лет. Кто же знал, что никакая контрацепция не защитит меня от его излишне активных сперматозоидов? Хотя стоило бы догадаться. Только на пути в больницу вспомнила, что мороженое так и не съела. Обвинила в этом Марата и снова обиделась на него. Он лишь рассмеялся и пообещал купить мне целую коробку пломбира, так что я благосклонно подластилась к нему, но запомнила его обещания. Впрочем, он их никогда не нарушал. Спустя несколько месяцев на свет появилась она. Архарова Марьям Маратовна. Пуговка, как любовно называл ее новоиспеченный папочка. Наша первая дочка и главная любимица не только всего семейства Архаровых, но и дяди Захара, который души не чаял в своей внучатой племяннице. По этому поводу Марат часто подкалывал друга, называя его молодым детком, но тот, кажется, и не обижался. Много лет спустя муж рассказывал детям красивую историю нашего знакомства, как он защитил меня от негодяев и тем самым завоевал мое сердце. Я всегда улыбалась, слушая эту историю, но когда мы оставались наедине, дразнилась, ведь никто, кроме нас двоих, не знал, как на самом деле мы познакомились. Никогда не забуду то утро, когда увидела в своей постели обнаженного мужика. Знала ли я тогда, что именно он станет любовью всей моей жизни? Нет. Хотела бы я поменять что-то? Нет. Все случилось так, как и было предрешено.